Эпилог. Год спустя. Роман. Это единственный раз в году, когда я снова надеваю красный костюм Деда Мороза, клею бороду и прихрамываю по офису, изображая старика. Света каждый раз смеется, глядя на меня. И я терплю. Ради нее. Я наслаждаюсь счастьем в ее глазах, ее смехом. Мы едем в ее любимую компанию. Ту самую, где она когда-то впервые почувствовала себя нужной и значимой. Теперь мы приезжаем туда вместе, как команда. Как семья. Ловлю себя на мысли, что мне нравится быть ее Дедом Морозом так же сильно, как нравится быть ее мужчиной. «Представляешь, — шепчет мне Светлана, когда мы подходим к администрации офиса, — если бы сотрудники знали, кто их поздравляет, они бы просто обалдели. Начальник IT-департамента подрабатывает Дедом Морозом. Скандал вселенского масштаба. Да уж, важная миссия, — смеюсь я. — Миссия по вручению подарков, — улыбается она. — Миссия, — тихо отвечаю я. Свет улыбается своей счастливой улыбкой. Люблю, когда она так делает. Будто внутри нее загорается свет, который вижу только я. Поздравления проходят весело, как всегда. Люди смеются, участвуют в конкурсах, обнимают мою красавицу, сказочную Снегурочку, тащат нас для фото. Я изображаю сурового, но доброго деда, который дает всем шанс исправить свое поведение в новом году. И теперь мне офигенно приятно быть частью этого веселого, кратковременного безумия. Раньше скептически относился к празднику. Не понимал вот этого глупого веселья. Съесть за ночь и за праздники огромное количество еды. Устроить шурум-бурум. Радоваться елке, как маленький ребенок. Все казалось мне глупым и бессмысленным. Но благодаря Свете понял, что людям нужен отдых. Нужно переключиться с будней на праздник. Получать положительные эмоции, которых так не хватает среди рутины и будней. Некогда отдохнуть, некогда увидеться с близкими и друзьями. Так и прилетает большая часть жизни. Наши праздники – это наши традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это связь с нашей историей, предками. Холодец по рецепту моей бабушки. Запеченное мясо с картошкой, как готовила моя мама. Бабушкина воздушная шарлотка, которую любил дед. Старые стеклянные игрушки на елке, которые удивляли в детстве и сохранились до сих пор. Все это трогательно и важно для людей. Поэтому я с удовольствием участвовал в этой кутерьме. Но из-за моей Светы, конечно. Мне так нравилось, как после прихода Светланы на лицах появлялись улыбки и смех. Появлялась праздничная атмосфера и настроение. Моя Света заряжала окружающих своим позитивом, доброжелательностью, энергией. Она отлично выполняла свою миссию – нести людям праздник. Так высокопарно она объясняла смысл своей работы. Когда пришло время нам прощаться с компанией и сотрудниками, нам вручили один большой мешок с подарками и еще один, перевязанный золотой лентой. Это вашему сыну от нашего коллектива. Да, люди узнали, что у нас подрастает сынок Ромка, и не забыли его поздравить. Я был тронут. Неожиданно. Я смотрю на Свету. У нее блестят глаза. Она плачет? Нет. Только не это. Не знаю, что делать с этими женскими слезами. Мы вместе держим этот мешок и смотрим друг на друга. Мы очень спешим домой. По нарядным заснеженным улицам, мимо ярких витрин, под звонкие крики ребятишек. У подъезда я подхватываю ее, хочу носить свое сказочное сокровище на руках. И мне не терпится исследовать все, что у нее там под короткой шубкой. Она смеется, обнимает меня и прижимает в руках подарки для Ромыча. Светлана. Когда мы входим в квартиру, нас встречает теплый свет гирлянд, запах ели и мандаринов, вкусной еды. «Как Рома?» – шепотом спрашиваю няни. Няня выходит в прихожую и улыбается нам. «Вел себя отлично, кушал хорошо, уже уснул». Мы благодарим ее, вручаем заранее приготовленные подарки. Когда дверь за ней не закрывается, я смотрю на Романа, на своего Романа, большого и сильного, который так бережно несет мешок с детскими подарками в комнату Ромки-младшего. Мы тихонько заходим в комнату сына. Маленький Ромашка спит, засунув кулачок под щеку. Реснички дрожат. На лице появляется мимолетная улыбка. Роман склоняется над сыном, и в его взгляде столько нежности, что у меня щемит сердце. «Наш», — шепчу я. «Наш», — повторяет он. И в этот момент я чувствую абсолютное счастье. Мы укладываем подарки у кроватки сына, тихонько целуем его в лобик, включаем радионяню и закрываем дверь детской. Наступает наше время. Теперь мы можем побыть вдвоем. В этом году Мы с Романом наконец-то приобрели собственное жилье. Сбылась моя мечта и Романа. В этом мы совпали. Не тратили ни на что лишнее, откладывали. И теперь у нас просторная квартира со спальней, детской и большим залом, совмещенным с кухней. Роман. Снегурочка моя идет впереди, в короткой шубке. И только я знаю, что на ней надеты белые чулки. Я догоняю Свету, обнимаюсь сзади, прижимаюсь губами к шее. Она вздрагивает, так чутко, так волнующе. Знаешь, шепчу ей в ухо, в этом году самое главное желание уже сбылось. Какое? Она поворачивается и смотрит тем самым взглядом, которым посмотрела на меня тогда, на платформе. Что я ж хватанул чужую сумку. Украл попросту, случайно. В этих глазах я тону без попытки спастись. Ты, сынок, наш собственный дом. Она тянет меня за костюм, стягивая красный верх, приглаживая бороду, смеясь. Все, Дед Мороз, рабочая смена закончилась. Теперь ты мой личный Дед Мороз. Иди ко мне. И когда ее губы находят мои, все вокруг как будто исчезает. Шум города, суета, усталость. Есть только дыхание Светы, ее тепло, ее руки, скользящие по моей шее, мои ладони на ее талии, шубка расстегнута, и все, что под ней, в моем распоряжении. Белый кружевной комплект в сочетании с чулками невероятно хорошо смотрится на Свете. Но я, пожалуй, кое-что сниму. Хочу увидеть все, дотрагиваться, ласкать. Света улыбается сквозь поцелуй, а я снова беру ее на руки и несу сразу в спальню. Светлана. Его пальцы теплые, уверенные, осторожные, будто все еще боится причинить мне боль, хотя знает уже каждую клеточку моего тела. Он смотрит на меня опасным взглядом. В этом взгляде и нежность, и страсть, и любовь, которая не требует доказательств. Просто есть. Настоящее, единственное, как дыхание. Я провожу пальцами по его немного колючей щеке. Он целует меня медленно, глубоко. И хочется остановить время. Так это приятно. Когда мы дышим в унисон. Когда мир сужается до двух тел и двух сердец. «Люблю», — шепчу я. «Люблю», — отвечает он, притягивая меня ближе, как будто боится, что я исчезну. Роман. Когда она засыпает у меня на груди, волосы рассыпаны по подушке. Я глажу ее по спине и думаю. Как же я счастливо устал. Это лучший год в моей жизни. Я осторожно целую ее в макушку. Миссия выполнима. Всегда. Но только если ты рядом, Свет. Шепчу я в тишину.